Можно? Я пойду, Иваныч. Вид у меня был такой, что если я начну сейчас говорить, то заплачу. Нет, вы понимаете, как? То есть, мы не информированы. Да работать мне надо идти. Я посмотрел вверх на белый плафон мельком на носа и опять повесил голову. Мать у меня не встает всю зиму. На инвалидность переводят. Я говорил и сам поражался, но остановиться уже не мог. Ноги у нее еле ходят, а у сестренки тоже. 14 лет. Туберкулез. Мать у меня работала как вол на двух работах, а сестра занималась в детской спортивной школе гимнастикой. Проверить это можно было в полчаса, но я все равно врал. С суеверным страхом я думал, что от моих слов мать вдруг на самом деле заболеет, а у сестры откроется туберкулез. Но все равно врал. Мой контрудар должен был смять противника начисто, чтобы он головы не поднял. Нос барабанил пальцами по столу. Он верил и не верил. Надо было заставить его поверить до конца. Лекарства не на что купить. Все сейчас на мне. А мы же в одной комнате. — А отец-то? — начал было он, но сам вспомнил. — Да. За 5 дней до победы я вздохнул самым тяжким вздохом, и, посомневайся он на секунду, я бы такую отлил ему пулю про отца. Фронтовики бы ахнули. Отец пропал без вести еще под Курской дугой, и я ничего не знал из его военной жизни. Я решил его добить, предупредить его вопросы. Почему я в школе-то болтаюсь? Домой идти неохота. Госпиталь. Тут хоть отвлечешься. С теми же 5-классниками. Нос что-то хотел сказать, но я ему не дал. Самому жалко, но придется уходить. Да, понимаете, новость. Нос встал и прошелся у себя за столом. Я вспомнил, как однажды мы бросили Васе в кашу боевые патроны и ждали, взорвутся они или нет. Нос бормотал. — Вот, не знаю, так говорят. — Что? — Да нет, это так я, да. Ну, работать-то работать, а ведь, понятие, 9-й класс. Жалко. — Пойду в вечернюю, в рабочую молодежь. Завуч поморщился. Вечерних школ у нас тоже не любили. Если случалось, очень редко, что ученик переходил из вечерней в дневную, то его сажали классом ниже. У меня у самого сын вечернюю кончал, пока я в армии был. Так и не поступил никуда после вечерней-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Способный ведь вообще ученик. Он посмотрел на меня, словно прощаясь. А я уже так заврался, что сам верил, будто завтра же покину школу, и ответил ему таким же взглядом сожаления. Мы молчали. По-моему, я мог вполне сесть нога на ногу и попросить у носа закурить. Потом завуч несколько спохватился, сказал, что все равно они не могут меня выпустить в вечернюю с такими отметками. Надо, несмотря ни на что, собраться, подтянуться. — Да это я исправлю! — махнул я небрежно. — Мне недельку посидеть! Ну — Ну-ну, способный же, понять ученик! — опять повторил он сокрушенно. — Ну, мы тоже еще подумаем, посоветуемся. Идите! Мне даже жаль стало под конец бедного носа. Я устыдился, замешкался в дверях, но завуч уже сидел на месте, чиркал на листке календаря. Небось, проверить насчет матери. Вечерний его кабинет сделался опять строг и холоден. пахло Васей. Я вышел. В школе мигом все становится известно. В залитом солнцем коридоре я щурился, будто вышел из рентген-кабинета, меня караулил Вока. Я усмехнулся. «Ну?» — спросил Вока. «Да ерунда насчет двоек, но я ему выдал!» Я гусарил. Я придумал, что повинюсь перед матерью, попрошу ее в крайнем случае сказать, что она болеет или болела. Она меня выручит. Кое-что, конечно, надо выучить и исправить до конца четверти. Стыдно в самом деле. Кстати, и для нас же лучше с Анной Николаевной. Меньше внимания. Одно дело, когда стекло разобьет отличник, и совсем другое, если двоечник. Я успокоился. Я даже что-то призубрил днем. Но вечером все пошло на смарку. Вечером мы встретились с Анной Николаевной на Калитниковском. Как ни странно, страшный Калитниковский сквер вдруг сделался нашим прибежищем. Уж здесь нас никто не мог увидеть. Правда, ударили, как назло, морозы, но и морозы были нам не помеха. Мы забирались в самый дальний уголок, к последней скамейке, и ни разу ни одна душа не прошла мимо. Анна Николаевна была в панике. Я смеялся, я хвастал, как обвел носа, она и слушать не хотела. Она заставляла меня пересказывать наш разговор снова и снова во всех подробностях. «Я знала!» — твердила она. «Сколько веревочки не виться!» Я успокаивал ее, говорил, что нос ничего толком не знает, кто-то просто сболтнул, а то он и разговаривал бы по-другому. «Нет-нет», — отвечала она, — «я же чувствую, в воздухе носится не сегодня, так завтра. Мы не должны встречаться больше, ты понимаешь? Надо все прекратить. Я знаю, это чем-то ужасным кончится». «Успокойся», — говорил я. «Ну что ты, Аня?» «Нет, ну ты не понимаешь, не понимаешь!» «Ну хорошо, ну как ты хочешь, как скажешь. Я в самом деле из школы уйду, хочешь?» «Из-за меня? Ты что? Я и так тебе все порчу, все! Я ужасная, ужасная! Какие у тебя руки, ты простудишься, что я делаю?» Через минуту мы бросались друг к другу, как безумные. Словно сейчас же, в миг, сбегутся все во главе с носом и растащат нас навсегда. То, что началось и происходило теперь между нами, было важнее носа, сильнее страха. Мороз, мороз, скамья заледенелая, снегу намело вровень с сиденьем, и с него мы тоже смахнули снег. Далеко вдали горит одинокий фонарь, под которым она ждала меня с зонтиком, а здесь темно. Лишь отсвет снега. Когда глаза привыкают к темноте, то света снега достаточно, чтобы видеть лицо. Сразу за нами кладбищенская ограда, кирпичные тумбы и чугунная решетка. Подальше мерцает красноватыми лампадными огоньками церковное окно. Сама церковь растворилась во мгле, и кажется, что огоньки подвешены в воздухе. Пики чугунной ограды облеплены снежными эскимо. На кладбище тесные сугробы могил, толстые палеты на крестовинах, шорох сухих венков. Все чудится, что там кто-то есть, молчит и таится во мраке. Часов 8, не больше. Но кажется, будто давным-давно длится ночь. Погибло время, исчезли звуки. Лишь сверху, с конной, далеко по морозному воздуху доносится изредка дребезг и звон трамвая и напоминает, что где-то есть город, рельсы, человеческая жизнь. Левую руку, как в муфте, я держу в рукаве ее полушубка. Там тепло. А правая, которой я ее обнимаю, совсем застыла в матерчатой перчатке, еле гнется. Она берет мою руку в свои ладони, трет, греет, дует, а потом прячет ее себе под горло и запахивает отворотом полушубка. Я замираю. Я давно перестал что-либо понимать, находясь на Калитниковском. Это я? Это она? Это Анна Николаевна? Тот человек, который стоял краснее на школьном крыльце? Там были не мы. Совсем другие люди. И еще полмесяца назад, когда ее не решался тронуть за руку, это тоже были иные люди. Это ее я целую? Ее зову Аней, Анечкой, Анночкой. Говорю ей «ты»? Это моя ладонь у ее горла, и ее она изо всех сил прижимает к себе. И это ее колотится сердце. Ее дыхание чистит, точно она бежит бегом. Мой рот набит шерстинками ее синего вязаного платья и белого с кистями платка, памятного мне по катуару. Когда был этот катуар? 100 лет назад! Все изменилось с тех пор и быстро меняется дальше. Мы целуемся. Я пересаживаюсь, чтобы моя рука осталась там, в тепле ее платья, тела, меха полушубка. Мы забылись, но наши проблемы, оборванный разговор, город, школа, отчаяние тикают в нас, словно замедленная мина. «Нет!» — вдруг кричит она шепотом в странном исступлении. «Нет, нет, милый, нет!» Я пугаюсь. Я как будто ничего не просил и ничего такого не сделал, чтобы так рвануться от меня. Я открываю глаза. Я вижу в свете снега ее запрокинутое лицо, голую шею, ее рот, ее сомкнутые веки, из-под которых текут на морозе 2 слезы. «Нет!» Она крутит головой, затылком овалик скамьи, волосы разлетаются, платок сбился. «Нет! Нет! Нет!» «Аня! Анечка! Ты что?» Я в растерянности. Я не знаю, что делать. Пытаюсь забрать свою руку, не отдает. Хочу собрать губами ее слезы, отстраняется резко, но еще через секунду сама охватывает мою шею с силой, какой от нее не ждешь, и шепчет «Нет, нет, нет, нет!» И вдруг бросает меня, отстраняет, толкает, как вагонетку с горы, которая должна покатиться теперь своим ходом. «Это ужасно!» — говорит она. Все это ужасно. Дрожащими руками я закуриваю папироску «Гвоздик». Мы не глядим друг на друга. Она торопливо приводит в порядок волосы, завязывает платок. Пока я таю в ладонях огонек спички, чтобы не привлечь ничьего внимания, она успевает собраться. Что с нами было только что? Что вообще происходит? Отчего стало так непросто и даже нерадостно, будто гнет придавил? После Калитниковского мне трудно глядеть на нее, трудно говорить. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы вернуться к себе. Медленно закрывается люк черного нашего подполья. Пока не почувствуешь. Я? Это я. Она — это она. Даже хочется ощупать себя. Я? Вроде я. Мы уходим. Она загребает варежкой снег и прижимает к губам. Она идет чуть впереди. Я еле ступаю. На мне отцовские сапоги, которые мать наконец отдала мне в эту осень. До этого берегла, да и велики были. Сапоги хромовые, фасонистые. Но холодные, как лед. Вот фонарь, вот турникет. Мы минуем его и снова растворяемся во тьме. Нет ни души, ни собаки. Но здесь мы должны расстаться, она строго соблюдает это правило. Тускло светятся номерные знаки домов. Оказывается, еще тлеют в окнах малиновые абажуры. Который же час? Тесно. Недобро стоят двухэтажные старообрядческие крепости. Каменный лабаз, деревянный верх, глухие ворота, глухие зевы подворотен. Ты понимаешь, что нам нельзя больше? Нельзя! Я вздыхаю. Я слышу это каждый вечер. Господи, почему ты не влюбился в какую-нибудь девочку? Гулял бы с ней, и ничего не надо бояться. Я усмехаюсь. Ну, правда. Ну, не мучь меня. Ты же видишь, я не в силах. Это сильнее меня. Я ничего не понимаю. Ты помоги мне. Не приходи, а? Тебе надо за уроки сесть, все нагнать. Ты меня слышишь? Ну, что ты молчишь? Я тебя в решку выиграл. Не до шуток! Я ничего не боюсь. Это тебе кажется. А я вот всего боюсь. У нас с тобой ничего не может быть. Понимаешь? Никогда. Ну почему? Почему? Она не отвечает. Один вздох в ответ. Аня. Ну что? Что? Что? Ну что, мой дорогой, мой глупый, что? Ты даже не знаешь. Мы снова бросаемся друг к другу. Поцелуй. Еще поцелуй. Уже застыли наши щеки, наши губы. Я стискиваю ее, обнимаю, что есть сил. Она гибко поддается моим рукам. Мы задохнулись оба. Не приходи завтра. Пожалуйста. Ну, попробуем. Я так больше не могу. Ну, Аня, Аня, ну завтра, только завтра. А потом я обещаю. Не придешь? Точно. Потом не придешь? Точно, точно. Мы чуть не плачем, веря тому, что говорим, хотя и вчера так говорили, и позавчера. Наверху дребезжит трамвай. Его звук пугает и разъединяет нас. Все, все, до завтра. Не ходи за мной. Она еще раз быстро целует меня и бежит вперед вверх. Я остаюсь как бегун, сбитый фальстартом. Вон перекресток. Там свет. Видно, как мелькнули быстро через дорогу белые валенки, белый полушубок. С этой секунды я начну ждать. Начну вновь желать одного — увидеть ее. Я медлю еще немного. Мороз набрасывается на меня, как собака. Неужели такой мороз? Стынут сразу уши, ноги, руки, нос. Дождаться трамвая? Если дождаться, то можно еще обогнать ее, потом спрыгнуть на повороте, где она будет сворачивать к Малому Хивинскому, и, шутя, как ни в чем не бывало, расшаркаться. Добрый вечер, Анна Николаевна. Раньше бы я так и сделал. Но теперь не до шуток. Да и нельзя, еще кто-нибудь увидит. Почему мы раньше не боялись того, что нас видят вместе? Черт, как тоскливо. Всякий раз я не успеваю приготовиться к расставанию с ней, и одиночество наваливается, точно тебе делают темную. Обидно. Почему нельзя проводить ее? Ведь мы сами становимся, как все. Лжем, как все. Целоваться, значит, можно, а проводить нельзя. Никуда бы я не пошел. Сел бы на остановке и сидел. Но мороз гонит меня, трамвая нет и в помине. Я выбегаю на Рязанку. Поземка катит по простору шоссе, как в чистом поле. качаются фонари, машин мало, а прохожих не видно вовсе. На той стороне тянется наш забор бесконечно, в обе стороны, куда хватает взгляда. Никого. Все сидят в тепле по домам, спят или ложатся спать. Никому нет до нас дела. Ночные рубашки цветочками, хрипят пружины, женщины бьют в поросячье ухо подушки, старухи плетут на ночь косицы, мужчины обтирают ступню о ступню, прежде чем закинуть ноги на постель. Девушка прикрывает ладошкой зевок, теплое плечо с бретелькой. Парень сует под подушку вывернутую страницами наружу книжку, умащивается на правом боку. Выключатель. Кнопка. Там погасло. Там погасло. Я уже слышу селедочный, капустный запах своего бедного дома. Вижу тусклые паутинные лампочки в коридоре, куда выходит 6 разных дверей. Сейчас приду. Осторожно лягу в темноте в свою продавленную холодную койку. Мать спросит что-нибудь с просонок, и тут же мертво уснет. Можно пойти на вонючую кухню учить уроки или читать Жана Кристофа. Я не могу один. Все изменилось. Все потеряло смысл. Я не хочу ничего. Как прийти и лечь в эту койку с тем, что есть во мне? Как сидеть на вонючей кухне? Как жить? Если ты стал великаном, а тебе надо возвращаться в спичечный коробок. Я перебегаю шоссе. Прямо на меня несется ночной грузовик. В какой-то момент пересекаются острый свет фар и мой взгляд. Вот взять и остановиться. Фиг он успеет затормозить. Интересно. Такие мысли еще не приходили мне в голову. Я бегу потом вдоль забора. Ноги никак не согреваются, нос я держу в кулаке, другой рукой тру уши. Не хватало еще обморозиться. Как мне не хочется домой. Голубь, имей совесть, мы у Сани. Боже ты мой! Я уже забыл, когда видел ребят помимо школы. Я вдруг вспоминаю, что они почти не разговаривают со мной, ни о чем не спрашивают, а я и подавно не спрашиваю, у кого что, а если спрашиваю, то не слышу, что отвечают. Может, завалиться сейчас к Воке? Поздно. Пожалуй, его папан откроет дверь и скажет: «Идиоты, что вас носит по ночам? День вам короткий!» А если к Сане? Остаться у него ночевать на плюшевом диване среди розовых нимф с арбузными грудями под люстрой в бронзовых ангелочках? Хорошо бы, но мать утром станет беситься, искать меня. Сам не знаю, как я оказываюсь у Птичкиного дома. Наверху горят 2 ее окна. Должно быть, она только вошла. Я больше не могу стоять на улице. Я вбегаю в подъезд, кладу руки на батарею, прижимаюсь к ней. Она еле-еле греет. Но все-таки это тепло. Там, наверху, совсем рядом она. Промахнуть лестницу, постучать, вызвать. Не войти, но вызвать. Разве нельзя? Пусть она побудет со мной еще чуть-чуть. Я не могу один. Нельзя. Не понимаю, почему, но знаю, нельзя. Я закуриваю, руки трясутся. Не хватало еще заплакать. Сажусь на грязную холодную ступеньку и сижу, скорчившись, 30 минут или больше, меня знобит. Когда я ухожу, окна ее еще горят. Она не спит. Не спи, пожалуйста. Побудь со мной. Я сижу на уроке и пишу ей письмо. За окном серый день, как вчера и позавчера. Сыплется быстрый снег, мотаются черные ветки и черные провода. Класс молчит, то ли дремлет, то ли слушает, что тараторит Маргоша про благородную литературу XIX века. Вока читает под партой роман. Я пишу длинное и сложное письмо. Никак не могу ясно сказать на бумаге то, что так ясно сложилось в эти дни в голове. Мы не виделись несколько дней. Ни на Рязанке, ни на Калитниковском, ни гуляли по набережной, лишь мельком в школе. У нее мать заболела воспалением легких. «Наказание, наказание!» — сказала она. Она доставала лекарства, сидела возле матери часами. Я почувствовал, лучше притихнуть, даже не подходить. Я притих. У меня обнаружилась куча времени. Я выучил физику. Сидел с Вокой над задачниками. Мы смотались с ним в кино. Один вечер я провел с матерью и сестренкой. Мать сказала: «Видать, медведь в лесу сдох. Наш-то дома». Она занялась своими делами, я своими, и всего за два дня втянулся. Мы словно переводили дыхание. Договаривались встретиться в субботу вечером хоть на полчасика, но что-то помешало. И в воскресенье тоже. В воскресенье вообще не было возможности связаться. Ни у нее, ни у меня не стояло телефона. И наступил тот самый панический момент, когда вперед не уговорено о встрече. Нить порвана, ты не знаешь ничего про нее, она про тебя. Вас тут же подхватывают центробежные силы и разносят в стороны.